Глава 10. Я смогла только усмехнуться. Опять он. А я ведь чуть не поверила, что Аарон не имеет отношения ко всему этому. Второй раз на те же грабли. Постоянно достается по голове, а я все никак не запомню. И ведь хорош же, зараза. Спасал нас тут, призрака за меня изгнал. Придумал убедительную причину, почему он за нами приглядывает. Я чуть не поверила. И едва не простила его за все эти годы бегства. Кстати, как он нас находил? Хотя это уже не важно. Главное, что Изабель все-таки цела и просто вернется домой. Это было интересное приключение. «Прости, Изи». Я сжала ее пальцы в ответ. Ты выбрала не того человека. Кажется, наша охота на драконов на этом закончится. Непрошенная слезинка стекла по щеке, и я нервным движением стерла ее плечом. Это должно было случиться. Рано или поздно. От жреца еще никто не сбегал. Но мы же что-нибудь придумаем, да? Надежда, теплившаяся в глазах принцессы, сменилась страхом, когда заскрипел поворачиваемый в двери ключ. И правда он. Не думала, что Аарон придет сам. Хотя чего ему бояться? «Вы целы?» На этот раз он выглядел отдохнувшим и лощеным. Волосы расчесаны, ни следа щетины. Только темные круги под глазами напоминали, что еще вчера он помогал нам избавиться от духа Кевина. Я опустила глаза, разглядывая дыру на платье в районе колен, и промолчала. Принцесса же демонстративно отвернулась к противоположной стене. Аарон присел передо мной, держа в руках тканевый сверток и стеклянную бутыль. «Это вода. Обычная, без добавок. Я сам проверил». Он протянул мне ее, но, не дождавшись ответной реакции, просто поставил рядом. А потом продолжил, понизив голос. «Почему ты никогда не слушаешь, если я о чем-то прошу?» Я так и не подняла на него глаз. Не хотела показывать всю боль, что вновь разъедала меня изнутри. Обойдется. Они выиграли, но это не значит, что сломали меня. Он еще пару минут посидел, молча разглядывая нас, а потом поднялся. «Можешь попить. Мне нет смысла тебя травить», — бросил, обернувшись на пороге. И ушел. Шаги в коридоре стихли, и только тогда я взглянула на то, что он нам принес. Обычная бутыль. В таких могут хранить как яблочный сок, так и домашнее вино. И воду. Я облизнула пересохшие губы. «Как думаешь, правда можно?» Моя соседка, по несчастью, тоже не сводила с нее глаз. «Пить хочется». «Понятия не имею». Я провела пальцем по запотевшему стеклу, оставляя блестящий след. Холодное. «Я бы не сильно рассчитывала, но, надеюсь, травить тебя в их планы не входило». И я сделала глоток. Ледяная вода обожгла горло, но живительная влага отравленному организму была необходима. Отпив с четверть бутылки, передала ее Изи. На вкус обычная. Сверток же оказался тонкими шерстяными одеялами. Самое то, если не хочется простыть, сидя на каменном полу. Одно я отдала принцессе, а на второе уселась сама. Но девушка посмотрела на холодную стену, а потом пересела поближе ко мне, а одеялом укрыла нас обеих. Так мы и сидели, прижавшись друг к другу, молча слушая, как изредка по коридору разносятся шаги стражника, а иногда его тихое бурчание. Изи быстро засопела, я же гладила ее по голове и вспоминала свою жизнь. Мои родители поженились, соединив два рода с небольшим магическим даром, У меня же он проявился достаточно сильно, дав возможность поступить в академию. Тогда я смотрела на свою семью и надеялась, что однажды смогу найти человека, с которым буду так же счастлива, как моя мама. Они с отцом очень редко ссорились. Часто держались за руки и каждый вечер сидели у камина с книгой. Мама читала вслух, а отец с бокалом вина смотрел на огонь и слушал. Поэтому, когда на третьем курсе на практике я познакомилась с Аароном, я ожидала, что мы сможем повторить их историю. Не могу назвать это любовью с первого взгляда, но мы могли найти тему для разговора, даже если, казалось бы, говорить было не о чем. Нам было уютно молчать вместе или, взявшись за руки, гулять по городу. Часто в моей комнате в общежитии меня ждали цветы и шоколад. А когда я почти завалила экзамен по магическим потокам, именно Аарон нашел мне преподавателя и договорился о дополнительных уроках. Тот за пару недель подтянул меня, и я, наконец, разобралась в предмете. Тогда для меня это значило больше, чем серенады под окнами. А потом пришла беда. Родители отправились в гости за город, но лошадь понесла. Мы так и не узнали, что ее спугнуло, но карета свалилась с обрыва. У меня осталась только тетушка, сестра отца, которая переехала в наш дом и приглядывала за мной. Все это время мой страж был рядом. Он помогал организовать похороны, давал выплакаться на его плече и не оставлял одну. Я помню, что тогда ему сильно влетело от начальства, ведь жрец требовал от подчиненных повиновения и часто отправлял их на другой конец страны в поисках преступников. А тут я, которая на несколько недель выпала из жизни. Потребовалось много сил, чтобы я вновь начала выходить из дома и улыбаться. И все только благодаря тому, что он меня поддерживал. Не торопил, не ругал, не злился. Лишь был со мной каждую минуту. Поэтому потом ему пришлось расплатиться отсутствием выходных, и он часто приходил измотанный и уставший. Он, всегда бывший лучшим, из-за меня вновь оказался в самом низу и получал самые грязные задания. Но ни разу не пожаловался. Только вечером молча клал голову мне на колени и сжимал мои пальцы. Постепенно все наладилось. И я не заметила, как Аарон переехал в мой дом. Мне казалось, что так было всегда. Сначала тетушка хотела возмутиться. Как-никак, незамужняя девица и живет с мужчиной. Но мы маги. Общество всегда позволяло нам больше, чем другим. Прошло почти 2 года. Аарон вновь вернул уважение жреца, став одним из старших стражей. Я закончила академию и, удивив на последней практике королевского мага, неожиданно для себя стала работать во дворце. Получила место в ковене. Однажды, когда я уже готовилась ко сну и что-то рассказывала, Аарон мне не ответил. Он так задумался, что не заметил, как я подошла к нему и села рядом. А потом вдруг поднял на меня глаза и сказал: «Ты станешь моей женой». Вот так просто. Без цветов, торжественных обещаний и клятв любви. Но тогда он был искренен. Он хотел полноценную семью и наших детей. Кольцо он принес на следующий день. Он знал, что я не схожу с ума от дорогущих украшений, но все равно их дарил. А вот помолвочное кольцо было другим. Тонким, изящным. Оно не кричало о богатстве, но было для меня самым ценным в мире. До того момента, пока через неделю я случайно не услышала слова двух его друзей. Мы договаривались встретиться возле таверны, как только он освободится. Но я решила пойти навстречу. И, идя вдоль каменного забора, за которым находился особняк жреца, услышал разговор с другой стороны. Они его жалели. Мол, как так получилось, что невеста стража и вдруг последователь Семиди? Им было интересно, отправит жрец Аарона схватить его девушку или все же пошлет кого-то другого. И я прошла мимо. Не останавливаясь, пронеслась через полгорода, влетела в нашу комнату и стала искать хоть что-то, что могло натолкнуть их на такие мысли. Но неспроста же я попала под подозрение. И нашла. Медальон и фигурка спокойно лежали в ящике комода. Он их даже особо не спрятал. Первой мыслью было их сжечь, выкинуть, уничтожить. Бежать к нему и просить помощи и объяснений. А потом пришло понимание. В этой комнате жили двое. Я точно не приносила эти вещи. Страж точно не мог быть связан с бароном. Значит, это было сделано специально. Не знаю, почему он не мог просто сказать, что передумал жениться. Почему надо было подставлять меня и отдавать на растерзание жрецу? И я до сих пор не понимаю, зачем он это сделал. Я покрутила на пальце то самое кольцо. Оно было почти новое, всего пара царапин. Все 10 лет оно просто лежало в бархатном мешочке. Хотела выкинуть, но рука не поднялась. Задремала я уже под утро. Сквозь сон слышала, как стражника сменили на посту. Два голоса эхом отдавались в коридоре. Стоило мне вновь погрузиться в забытье, как дверь заскрипела. Я открыла глаза и выпрямилась. Спать сидя, прислонившись к стене, было все равно неудобно. Одной рукой я поправила одеяло, накинув его на лежащую у меня на коленях девушку. Кажется, она пока ничего не слышала. Первым показался стражник. Молодой парень с редкой, только пробивающейся щетиной. Меч, висевший на поясе, был до блеска начищен, а торчавший из-под куртки воротник рубашки накрахмален. Новенький. Он сделал шаг к нам, но только открыл рот, чтобы что-то сказать, как застыл на месте. Лишь брови приподнялись в немом вопросе. Спросить или понять, в чем же дело, он не успел. Я вздрогнула, попробовала растолкать Изабель, но тоже замерла. Нет, я могла шевелиться, но удивление от прихода Аарона оказалось сильнее. Изи заворочилась, легла поудобнее и вновь засопела. «Надеюсь, ты успела отдохнуть». Было странно видеть его тут. В парадной форме стражей, но улыбающимся. Какая разница? Пришел отвезти меня к жрецу? В этот момент мне хотелось научиться травить людей голосом. Столько яда во мне бурлило. Улыбка медленно сползла с его лица. Он подошел ближе, обойдя застывшего в нелепой позе мальчишку. «Алессандра, я никогда не хотел отдать тебя жрецу!» Каждое сказанное слово давило, словно в нем кипел не яд, как во мне, а что-то хуже, тяжелее. «Тогда зачем ты пришел?» Я пыталась смотреть ему в лицо, но сдалась. Темный взгляд проникал внутрь, и я опустила глаза. Рука сама потянулась к волосам Изабель, и я стала следить за тем, как светлые волосы просачиваются между пальцев. «Вытащить вас! Я не для того все это устроил. Столько лет служу ненавистному мне человеку, чтобы вы своей выходкой все испортили». «Какой выходкой?» Так и хотелось крикнуть, что мы ничего не сделали. «Зачем вы пошли к герцогу? Соскучились по балам? Неужели не прожили бы без этого пару недель? Он взъерошил незавязанные в хвост волосы. Они лезли ему в лицо. «Нет. У нас было к нему дело. А ведь мы не говорили, зачем вообще отправились в это путешествие. Он и правда думает, что мы просто хотели развлечься?» В голове вновь застучало. «Слушай, я уже ничего не понимаю. Ты нас схватил, а теперь собираешься отпустить? Но...» Аарон сделал пару шагов к противоположной стене. Впрочем, дальше идти было некуда. «Почему с тобой так сложно? Я же все объяснил. И да, пока мне надо быть рядом со жрецом. Всему свое время. И я боюсь, что однажды вы попадетесь, а меня не будет рядом, чтобы вас вытащить». Стоявший рядом стражник издал громкий вздох, больше похожий на хрип. «Вам пора. Буди, Изабель. Он скоро очнется». Аарон повернулся к стражнику и положил руку ему на шею. Тот вздрогнул, а потом опять застыл. Я растолкала Изи. Она спросонья смотрела на мужчин ничего не понимающим взглядом, но быстро встала и, часто моргая, отправилась за мной к выходу. Мы оказались в небольшом коридоре, где с двух сторон располагались камеры. Я насчитала 6 дверей. Впереди виднелась лестница, но мы повернули и вышли на небольшую площадку, где стоял стул стражника. «А мы вообще где? И что будет дальше?» Я осмотрелась, пытаясь прислушаться к звукам сверху. Было тихо. Аарон остановился и развернулся к нам. «В доме Осниского. В подвале. У него за душой множество темных дел. Так что вам лучше не знать, кто бывал в этих камерах». Изи, наконец, полностью проснулась и, брезгливо оглядевшись, отступила на пару шагов от ближайшей двери. «Сейчас я отправлю вас к одному человеку. Ему я полностью доверяю, поэтому можете расслабиться. А потом подниму панику. Ты...» Аарон кивнул на меня. «Каким-то образом сняла браслет и заколдовала стражника. А потом вы сбежали». «Но он же...» Я кивнула в глубину коридора, где виднелась открытая дверь нашей камеры. «Расскажет, что был с тобой». «Не волнуйся. Он об этом не вспомнит». «Может...» Шальная мысль вырвалась раньше, чем я успела подумать. «Ты уйдешь с нами?» Я сомкнула губы, но было уже поздно. Слова сорвались и повисли в тишине подвала. Будь тут темнее, я бы, пожалуй, осветила все за олевшими щеками. Быстрая улыбка скользнула по мужским губам, тая во взгляде. Лишь мгновение, и он вновь собран и серьезен. «Не могу. Не сейчас. Если я уйду, жрец поймет, кто все это подстроил, и будет осторожнее. Все сорвется. А этого нельзя допустить». Аарон протянул ко мне руку ладонью вверх. Я вложила свою, отметив, как быстро застучало в груди. Но он всего лишь снял блокирующий браслет, кинул его на пол и принялся за второй. «А что нам делать дальше? Ну, там, куда мы попадем?» — спросила Изабель, проследив взглядом за покатившимся по каменным плитам браслетом. «Не высовываться!» — почти прорычал Аарон, обведя нас серьезным взглядом. Мы с Изи переглянулись. «Попробуем, но ничего не обещаем». В следующее мгновение нас уже ждал портал в неизвестность. Прямо тут, посреди коридора, в пропахшем сыростью подвале. И он вновь фанил незнакомой мне магией. «Но как?» Спросить я не успела. Аарон шагнул к нам и подтолкнул принцессу внутрь, а меня обхватил одной рукой, притянув к себе. «Подожди немного, ладно?» Он прижался щекой к моим волосам и прошептал. «Ты все узнаешь. Просто дай мне защитить тебя. Я хочу, чтобы ты была в безопасности». И я тоже оказалась в портале. Шагнула прямо на мягкую землю, в которой тут же утонула купленная для приема туфелька. Странно, но в этот раз нас ждали. «Ну что ж это делается-то?» Невысокий мужчина всплеснул руками, глядя, как я пытаюсь выбраться и ступить на твердую землю. «Всю грядку развернула! Ладно, хоть посадить ничего не успел!» «Ой!» Я осмотрелась. И правда, нас выкинуло посреди огорода. Кусты смородины вдоль забора, черная рыхлая земля и оглядывающаяся Изабель. Внизу ее голубое платье уже успело заляпаться. Наплевав на чистоту туфель, я сделала еще пару шагов и выбралась на утоптанное место. Мужчина только головой покачал. «Я знаю, чем вы завтра, девоньки, займетесь. Выдам вам лопаты и будете грядки в порядок приводить». Он бурчал, но окруженные морщинами глаза смеялись. «Пойдемте в дом. Нечего тут комаров кормить». Он звонко прихлопнул одного на руке, а потом пошел по тропинке. Дом чем-то неуловимо напоминал мой, тот, что я оставила под присмотром тети Сони. Впрочем, в деревне все дома построены по одному принципу. Я разглядела справа и слева еще несколько таких же, но соседи в такую рань на огород не высовывались. Изи с любопытством оглядывалась. Мы прошли через двор, где виднелось несколько хозяйственных построек, за одной из которых уже слышалось кудахтанье кур, и вошли в сени. Там мы, последовав примеру хозяина дома, сняли туфли и надели тапочки. Мужские, на несколько размеров больше, но чистые и мягкие. На кухне нас уже ждали дымящиеся чашки, наполняя все вокруг ароматом смородины и бутерброды с вяленым мясом. «Голодные, небось! Да вы не стесняйтесь! Мне племянник сказал, откуда вас вытащил!» Мужчина покачал головой. «По себе знаю, что в темнице кормят не важнецки!» В доме было уютно. Небольшое окно с занавеской в цветочек, лавка, стол, большая печь и умывальник. Все опрятное и чистое. «А как вас зовут?» Я, наконец, нарушила молчание. Сам хозяин уже уселся на стул и шумом отхлебнул чай. При свете магического огня мы смогли его рассмотреть. Пожилой. Возраст оставил следы на морщинистом лице и посеребрил короткие волосы. Но на щетинистых усах еще виднелись темные волоски, выдавая, что когда-то мужчина был жгучим брюнетом. Одет в простые черные брюки и чистую, но застиранную рубашку. «Совсем запамятовал!» Он усмехнулся в усы и хлопнул себя по колену. «Вот некультурный какой, а! Ильмар я!» Мы поблагодарили хозяина за гостеприимство, а я почувствовала, как меня дергают за подол платья. Изабель смотрела умоляющим взглядом. «Что-то случилось?» Я наклонилась к ней поближе. «Да!» Она приникла к самому моему уху. «Мне срочно нужно в дамскую комнату!» В подтверждение своих слов она пару раз приподнялась на носочках и сложила вместе ладони. Я скосила глаза на Ильмара, но тот спокойно пил чай. Впрочем, наш разговор он услышал. «Все удобства на улице, девоньки! Чай, не дворец вам тут!» И он вновь спрятал улыбку в усах. Я вздохнула. Вспомнилась, как принцесса боялась сесть на кровать в таверне, потому что та не внушала доверия и не отличалась чистотой. «Судьба у меня такая. Показать королевской особе все прелести жизни обычных людей. Туалет нашелся во дворе. Он был новым, соструганным из свежих досок и отличался чистотой. На удивление, Изи даже не стала спорить и возмущаться. «Молодец, девочка!» Быстро привыкла. Мы вернулись, вымыли руки и уселись пить чай. Хозяин сказал, что скоро уже проснется народ. Мол, в деревне все рано встают. А потому он выделил нам комнату с окнами во двор. Все потише будет. Тугой комок нервов, свернувшийся в груди, постепенно распутывался, и я смогла расслабиться. Мы и правда смогли. Пусть не без помощи, но мы целы, вместе. И мне пока не грозит смерть. Улыбка сама собой появилась на лице. Я держалась, но до чего же страшно мне было. «Эй, ты чего? Не разводить мне тут сырость! В тепле, в безопасности! Она реветь вздумала!» Элимар махнул рукой и ушел вглубь дома. Заскрипели половицы. «Алессандра!» Изабель тронула меня за плечо. «Ты в порядке?» Только тут я поняла, что по щекам течет влага, и вытерла слезы тыльной стороной ладони. Шмыгнула носом. «Да, все хорошо. Просто ты не представляешь, как я испугалась. Я думала, что все кончено. А теперь вот отпускает». Девушка грустно улыбнулась. «Я тоже боялась. Там холодно, жутко. И стражи эти такие, как бы сказать, замороженные. У них ни один мускул не дрогнул, когда нас схватили. Но я была не одна, а вдвоем как-то легче». И она меня обняла. Слезы вновь потекли, но это были слезы облегчения. Хорошо, что мы не одни. Нам отвели небольшую комнату, где стояла большая кровать и тумбочка. Туда же выходила стена кухонной печки. На кровати лежали две ночные рубашки, еще запакованные в бумагу. Мы разделись и легли спать, прижавшись друг к другу. Не помню, когда я в последний раз так спокойно спала.